Абьюзер. Для непосвященных абьюзер – это человек, который путем всяческих уловок, унижений, оскорблений, внушения чувства вины пытается заставить другого человека делать то, что ему выгодно. Одним словом, это манипулятор. Абьюзерами часто становятся партнеры. К сожалению, распознать абьюзера, будучи внутри отношений с ним, непросто. Как понять, что вы в лапах абьюзера? Первое. В ваших отношениях у вас роль нестабильной истерички. Как это он вас еще терпит, бедный? При этом он абсолютно вменяемый и спокойный, а вас штормит стабильно раз в неделю. Вы раньше не знали, что можете быть такой психичкой. Второе. Вы сразу переняли его интересы. Музыка, фильмы, кино, хобби. Даже как-то стыдно показывать вещи, которые нравились лично вам. Такое все примитивное, бе. А вот у него да, у него вкусы достойные. Третье. Вы чувствуете себя крутым аксессуаром. Он откровенно гордится каким-то вашим качеством, например, вашей красотой или всеобщепризнанным профессионализмом. Еще он любит подчеркивать, что все его женщины всегда как на подбор. Четвертое. Вы сразу были введены в его ближний круг общения. Друзья, семья, коллеги, и считаете это доказательством его чувств и серьезности намерений. Пятое. Вы изолированы от других людей. Зачем вам Маша, Дима, Ашотик? Вам что, не хватает его? Его неизменные вопросы. Что вы там обсуждали? Они к тебе подкатывали? А ты давала повод? Шестое. Все его бывшие, по его словам, дуры. Тупые, уродливые, бесхребетные насекомые. И как это он, бедный, на таких нарывался каждый раз? Вы, кстати, на очереди. Седьмое. С его точки зрения вы постоянно ноете и жалуетесь на какую-то ерунду. В каком смысле тебе больно? Все, заканчивай драму. Довольно выносить мозг всякой фигней про то, что тебе обидно и страшно. Восьмое. Ради него вы отказались от чего-то важного. Например, от хорошей работы или другого мужчины, хотя он вас об этом, в общем-то, не просил. Ну, может быть, намекал. Девятое. Вы несколько раз уходили от него, но всегда бежите обратно по первому свистку, максимум по третьему. Десятое. Вам кажется, что он вас безумно любит. Это он от большой любви так жестоко вас контролирует, душит и обижает. Что-нибудь подошло? Если да, то сочувствую. Вы в кромешной тьме. Пара слов о том, что за существо рядом с вами. Некоторые люди рождаются без руки, а некоторые рождаются без эмпатии. Именно отсутствие эмпатии — главный признак психопата. Он не умеет сопереживать, поэтому может убить человека, не дернув бровью. Но это крайняя стадия. А рядом с вами, скорее всего, лайтовая версия. Он не просто ничего не чувствует. Если его положить на МРТ, вы увидите, что на компьютере не загораются пятна, которые отвечают за сопереживание. У него их просто нет. Он родился моральным инвалидом. И, казалось бы, хрен с ним, с этим сопереживанием. Но нет. Без эмпатии невозможно любить. Поэтому новость номер два. Этот человек к вам ничего не чувствует. Он вас каждый раз возвращает не от большой любви, а потому что ему пофиг. Он может просочиться к вам хоть через канализационную трубу. Его не волнует вопрос гордости. Ему надо вас вернуть, значит, он использует любой метод. Напишет, что умерла его мама, например, или у него скорая операция, и, скорее всего, он останется на операционном столе. Все, что он к вам чувствует, — это голод. Вы для него еда. Не человек с чувствами и интересами, а кусок говорящего мяса. Он будет высасывать из вас жизнь, пока от вас ничего не останется. Абьюзер чувствует себя довольным, только когда его скользкие щупальца у вас во рту, в носу, в ушах, в глазах, везде. Что с этим делать? Не вздумайте мстить. Он сломает вас об колено, как сухую ветку, потому что у вас есть человеческие чувства, а у него нет. Он, как инопланетный монстр, будет гнаться за вами, чтобы съесть. Везде его забаньте и нафиг-нафиг, полный игнор. Скажете ему хоть слово, и вам конец. Он еще обязательно всплывет, снова потащит вас в свое логово, подвесит за ноги и начнет с удовольствием поджирать. Он будет появляться много раз с большими временными интервалами. Абьюзер, как пиявка. Если он присосался, просто так он не отвалится. Каждый раз надо его просто игнорировать. Не вступайте в диалог, не отвечайте. Единственное спасение — это бежать без оглядки. Что чувствует абьюзер? Однажды я побыла в роли абьюзера и могу описать свои ощущения. Мне было 27, и я была длинноволосой нимфой в платье и на шпильках. В меня случайно влюбился человек. Я тут почти ни при чем. И немедленно начал мне служить. Мне нравилось обожание. Меня развлекали его страдания и надежды, что вот еще чуть-чуть, и он получит взаимность. Он забирал меня на работу, отвозил домой, лишь бы я хотя бы полчаса находилась рядом с ним. Любое мое проявление встречало бурную реакцию. Счастье, восторг, эйфория. Меня возили на свидание и забирали оттуда. Но стоило человеку намекнуть на то, что, может, мы сходим куда-нибудь, я говорила «нет». Я не могу, столько дел, мне некогда. Видишь, еле могу выделить время на дорогу с тобой. Единственный интимный момент — я разрешила взять себя за руку. Пока вас еще не стошнило, объясню, почему я так себя вела. Во-первых, он был на 15 лет старше. У нас были разные культурные коды, и мне с ним было неинтересно. Во-вторых, он был женат и с ребенком. В-третьих, надо было быть идиоткой, чтобы не понимать, что я для него трофей, который он никак не может поймать. Когда он мне надоел, я написала, что больше не могу видеть его страдания, поэтому пусть мне больше не пишет. Мне будет тяжело, но так лучше для всех. Через год мне стало скучно, и я написала ему, часто думая о тебе, как ты? Естественно, его как током ударило, и через 20 минут он был у моего подъезда. А однажды он меня везде забанил, и я его больше не видела. Я удивилась и только. И даже немного зауважала его за проявление воли. Когда мне было скучно, я искала его в соцсетях, но он основательно подошел к делу. Иначе его мучения продолжались бы до сих пор. Так что же чувствует абьюзер? Ничего. Вы же ничего не чувствуете по отношению к стулу, на который присаживаетесь, к банану, которым перекусываете на ходу. Здесь то же самое. Для абьюзера его жертва — это как вещь или еда, просто ресурс, и с ним можно делать все, что угодно. Я к этому человеку не испытывала даже сочувствия. Мне было глубоко наплевать на него, и тем более на какие-то там чувства. Его задача — служить мне, а не мямлить и чего-то требовать. А если он посмеет качать права, отправится нафиг, потому что никаких прав у него нет. Все равно прибежит по первому свистку или сам приползет, когда осатанеет от тоски. Очень удобно держать человека на дистанции и внушать ему, что эта дистанция — его вина, потому что он плохо старается и допускает ошибки. Предвосхищу вопросы. Возможно ли выскочить из жертвы в его же абьюзера? Нет. Вы для него не человек и никогда им не будете. Я могу изменить его отношение к себе. Только если плюнете на него и пойдете жить счастливо ради себя. Абьюзеры ненавидят, когда их вещи уходят к другим хозяевам. Счастлив ли абьюзер? Нет. У каждого абьюзера есть свой абьюзер, который его также мучает. Кто-то, от кого он зависит. Неужели у всех так? Нет. Такой ад происходит только, когда ты живешь в парадигме хищник-жертва. Я хочу ему отомстить. Отрежете свою же ногу. Единственное спасение — молча уйти и думать, что его не существует. Таких наивных девочек в реальной жизни растирают в труху. Месть не имеет смысла, потому что пока вы любите или ненавидите этого человека, вы испытываете к нему эмоции, а значит, не можете быть с ним наравне. Задеть можно только неравнодушного человека, а абьюзеру все равно. Каждая ваша попытка сделать ему больно стоит вам титанических усилий, после которых нет сил оставаться твердой. Вот тогда он и зажмет вашу глотку. Тем более, что он уже изучил ваши слабости. Он знает, когда и с какой силой надавить на них, а вы ничего про него не знаете. Вы же не тыкали в него палкой, чтобы зафиксировать его слабые места. А он это сделал в первую очередь. Единственная реальная возможность сделать ему больно, если вы так этого жаждете, уйти от него к другому человеку. только не демонстративно. Уходите молча, а в соцсетях намекните на наличие отношений с другим человеком. Не в лоб, а попутно. Абьюзер все равно следит за вами через другие аккаунты. Когда он узнает, что у вас кто-то есть, это будет для него ударом под дых. Ах ты, тварь, как ты посмела! Для него невыносимо, когда его променяли на кого-то другого. Но только вам придется быть счастливой с этим другим. Не вздумайте устраивать драму из серии «Я ушла к нему, но скучаю по тебе». Ушла так ушла. Держите себя в руках, пока не отпустят. Если вы тянетесь к абьюзерам, это не случайно. Раз для вас так привлекательно эмоциональное насилие, значит, вы были глубоко травмированы в детстве. Очевидно, родители тоже раскачивали вас на эмоциях от «отлично» до «больно», и вы принимаете это за любовь. Психотерапевт вам в помощь и основательные прогулки по лабиринтам сознания.